Глава 10. Мы участвуем в шоу со смертью. Церемония жертвоприношения для вызова духов умерших была устроена после наступления темноты. Мы расселись вокруг ямы фунтов 20 длиной, находящейся рядом с цистерной для перегноя. Цистерна была выкрашена в ярко-желтый цвет. На одном боку нарисовано улыбающееся лицо и красным цветом выведены слова «Компания Блаженное Сжигание». Название несколько неподходящее для вызова мертвецов. Ну да ладно, сегодня было полнолуние. По потемневшему небу неслись серебристые облака. Скоро появится Минос. Хмурясь и предупредил Ника, когда совсем стемнеет. «Может, он заблудится?» — с надеждой сказал я. Ника налил в яму пиво и стал бросать туда же ломти жареного мяса с блюда, а когда кончил, принялся нараспев читать что-то наизусть на древнегреческом. И сейчас же смолкло жужжание насекомых в лесу, а свисток из тегисского льда, который хранился у меня в кармане, стал заметно холоднее. «Скажи, Ника, пусть перестанет», — зашептал мне Тайсон. В общем, я был согласен братом. Что-то до крайности неестественное возникло в воздухе и теперь окружало нас. Ночная тишина дышала угрозой и за могильным холодом. Но не успел я и слова сказать, как стали появляться первые духи. Над землей пополз желтоватый цвета серый туман. Сгустившиеся тени постепенно стали приобретать человеческие чертания. Одна из них подползла к краю ямы и жадно припала к питью. «Останови его», — сказал Нико, прерывая свой речитатив. «Только Бьянка может пить. Я вытащен из ножен меч». Призраки отступили в их сторону. Послышалось испуганное шипение при виде лезвия из небесной бронзы. Но того, кто напился первым, мы не успели остановить. На наших глазах призрак приобрел четкие очертания бородатого мужчины в белых одеждах. Золотой обруч охватывал его голову, а глаза, даже мертвые, горели злобой. «Минос!» — воскликнул Ника. «Ты что здесь делаешь?» «Приношу извинения, повелитель!» В голосе царя Крита не слышалось виноватых ноток. «Уж такое знатное жертвоприношение вы совершили! Никак не мог устоять!» Он оглядел свое тело и ухмыльнулся. «И до чего приятно снова видеть себя, почти как в прежние годочки!» «Ты нарушил весь задуманный мной ритуал», — запротестовал Ника. «Убирайся». Духи мертвецов распалялись от злости. Свечение, исходящее от них, становилось ярче и ярче. Нику пришлось вернуться к чтению старинных заговоров, чтобы удержать их в повиновении. «Правильно делаете, повелитель», — ухмыльнулся Минос. «Читайте магические заклинания, читайте». «Я явился только для того, чтобы защитить вас от этих лжецов, которые сбивают вас с толку». Он повернулся ко мне, и вид у него стал таким пренебрежительным, будто перед ним был таракан. «А, Перси Джексон тут». «Так-так, Посейдоново отродье, со временем лучше не становится». Я хотел было врезать ему, но догадался, что кулак просто пройдет насквозь через призрачную оболочку. «Мы ищем Бьянку Д'Анджело», — бросил я. «Проваливай!» Призрак хихикнул. «Помню, когда-то ты убил моего Минотавра голыми руками, но в лабиринте тебя ждет кое-что похоже. Ты что, и впрямь веришь, что Дедал вам поможет?» Остальные духи заметались в волнении, и Аннабет пришлось выхватить кинжал и встать рядом со мной, чтобы не подпустить их к яме. Гровер до того разнервничался, что уцепился за плечо Тайсона. «Дедалу наплевать на вас, полукровок», — продолжил Минос. «Вам не следует ему доверять. Он полон коварства. К тому же он так стар, что лет его не счесть. Этого лицемера гложет вина за совершенное убийство. Он проклят богами». «За какое убийство?» — спросил я. «Кого он убил?» «Не уклоняйся от темы», — взревел Минос. «Вы путаетесь у Ника под ногами, мешая ему. Пытаетесь совратить его с пути к намеченной цели. Это я сделал его повелителем». «Достаточно, Минос», — прервал его Ника. «Повелитель перед вами враги», — оскалился призрак. «Не слушайте их лживые слова. Позвольте мне защитить вас. Одно ваше слово, и я поступлю с ними так же, как поступил с другими. Я лишу их разума». «С другими?» — встрепенулся Набет. «Вы говорите о Крисе Родригесе? Так это вы свели его с ума». «Лабиринт — моя личная собственность», — высокомерно ответил Минос. «Моя, а не Дедала. И каждый, кто вторгнется в него, заслуживает сумасшествия». «Убирайся прочь, Минос», — оборвал его Ника. «Я хочу видеть свою сестру». Призрак обуздал свой гнев и поклонился. «Как прикажете, повелитель, но я вас предупредил. Этим личностям, которые называют себя героями, не следует доверять». И он растаял в тумане. Другие духи рвались вперед к яме, но мы с Аннабет отогнали их. «Бьянка, приди!» — звал Ника. Теперь он стал читать древние заклятия, произнося их все быстрее и быстрее. Духи беспокойно метались. «Вот она, наверное!» — прошептал Гровер. Между деревьями блеснул серебристый огонек. Дух, который приближался к нам сейчас, был сильнее и светился ярче, чем остальные. Вот он уже совсем рядом, и что-то подсказало мне, что его следует пропустить. Я посторонился, и призрачная фигура опустилась на колени и приникла к краю ямы. Когда она поднялась на ноги, перед нами стояла Бьянка Д'Анджело. Голос Ника прервался. Я опустил меч, и остальные духи опять сунулись вперед. Но стоило Бьянке упреждающе поднять ладони, как все они отступили и попрятались в лесу. «Привет, Перси», — спокойно сказала она. Она выглядела точно такой же, какой была при жизни. Зеленая бейсболка, чуть сдвинутая на бок, густые черные волосы, темные глаза, смуглая кожа, похожа на брата. Одета в серебристую тунику, наряд Артемиды, богини охоты, и лук за плечами. Бьянка едва заметно улыбнулась, и сияние, которое исходило от ее тела, стало ярче. «Бьянка!» — прошептал я. Внезапно голос у меня так охрип, что я не мог говорить. Меня уже давно угнетала вина за ее смерть, но увидев ее сейчас собственными глазами, означало пережить это несчастье вновь. Я вспомнил, как искал ее среди обломков гигантского бронзового воина, ради спасения которого она пожертвовала жизнью. Вспомнил, какими тщетными были эти поиски. «Прости меня, пожалуйста», — еле выговорил я. «Тебе не за что просить прощения, Перси. Я сама выбрала свою участь и ничуть не жалею об этом решении». «Бьянка!» — Ника стремительно шагнул к ней, будто выйдя из транса. Она обернулась к брату. Выражение ее лица стало таким грустным, словно она заранее страдала от того, что должно сейчас произойти. «Привет, Ника! Как ты вырос? Почему ты не отзывалась раньше?» — скричал он. «Я уже долгие месяцы только и делаю, что зову тебя». «Я надеялась, что ты перестанешь это делать». «Перестану?» — голос его прервался. «Как ты можешь так говорить? Я же пытался спасти тебя». «Ты не можешь сделать этого, Ника. Оставь свои попытки». Перси был прав. «Нет, Это из-за него ты погибла. Он оказал тебе плохим другом. Бьянка потянулась, словно намереваясь коснуться лица брата. Но когда рука оказалась поблизости от теплого живого существа, ладонь вдруг стала таять и через мгновение снова обратилась в туман. «Послушайся меня, пожалуйста», — сказала Бьянка. «Продолжать старые распри — опасное дело для детей Аида. Это наша вечная ошибка. Тебе следует простить его. Пообещай мне, что сделаешь это. Не могу. Никогда не прощу». Перси беспокоился о тебе, Ника, и в его силах помочь тебе. Я ведь нарочно позвала его, чтобы он узнал о том, что ты замышляешь, брат, и для того, чтобы он смог разыскать тебя. Значит, и правду, что ты посылала сообщение через Эриду, сказал я. Она кивнула. А чего ты помогаешь ему, а не мне? Простонал ее брат. Это несправедливо, но зато теперь ты ближе к правде, мягко сказала Бьянка. Это не на Перси ты злишься, Ника, а на меня. Нет. Да, ты сердишься потому, что я решила расстаться с тобой для того, чтобы стать охотницей в свите Артемиды. Сердишься на то, что я умерла и оставила тебя в одиночестве. Мне и вправду жаль, что так случилось, Ника. Честное слово, жаль. Но ты должен превозмочь свой гнев. И перестань, пожалуйста, винить Перси в том решении, которое я приняла без него. Иначе это чувство станет роковым для тебя. Бьянка правильно говорит, Ника, вмешалась Аннабет. Кронос готовится восстать, и он намерен привлечь каждого, кого сможет, на свою сторону. «Мне не дело до Кроноса», — отрезал Ника. «Я всего лишь хочу вернуть обратно в мир живых свою сестру». «Ты не в силах сделать это, Ника», — ласково произнесла Бьянка. «В силах. Я сын Аида, и у меня получится. Пожалуйста, не пытайся. Если любишь меня, не делай этого». Ее голос увял. Духи снова стали подползать к нам, тревожно завывая. Их тени метали среди деревьев. Их голоса шептали нам: «Опасность! Опасность!» «Тартар забеспокоился», — сказала Бьянка. «Твоя мощь привлекла внимание Кроноса. Умершим подобает вернуться в царство мертвых. Для нас небезопасно пребывать здесь, на земле, подолгу». «Подожди, сестра», — взмолился Ника. «Прошу тебя». «До свидания, Ника», — проговорила Бьянка. «Я люблю тебя. Ты же знаешь. Не забывай того, что я тебе говорила». Призрак Бьянки задрожал и стал таять. Следом стали растворяться в воздухе другие привидения. Скоро уже около ямы остались только мы. Рядом темнел силуэт цистерны, блаженное сжигание. Высоко в небе сияла полная луна. Никто из нас не горел нетерпением как можно скорее отправиться в лабиринт, поэтому все дружно решили провести эту ночь на ранчо. Мы с Гровием растянулись на кожаных кушетках в гостиной Гериона, хотя они оказались 100 раз удобнее, чем наши спальники, но все равно не избавили меня от кошмаров. Той ночью мне опять приснился Лука. Я видел его идущим темными покоями дворца, стоящего на горе Тамалпаис. В этот раз дворец казался настоящим, а не той полубесформенной иллюзией, которую я видел прошлой зимой. Зеленого цвета пламя металось в жаровнях, расставленных вдоль стен. Полы блестели чернотой отполированного мрамора. Потолка в этих покоях не было, и холодный ветер гулял под ним, завывая над головами. По небу неслись серые штормовые тучи. Лука был одет для битвы. Его наряд состоял из камуфляжных штанов, белой футболки и бронзового нагрудника. Мне показалось странным, что ножны, в которых он всегда хранил свой коварный меч, сегодня были пусты. Он вошел в большой внутренний двор, где готовились к сражению множество воинов и драконец. Стоило ему видеть Луку, как все замерли, не сводя с него выжидательных взглядов. Прозвучали звонкие удары мечей о щиты, призывающих к молчанию. «Сейчас настал?» — прошипела одна из драконец. «Скоро настанет», — пообещал Лука. «Продолжайте заниматься своим делом». «Мой повелитель!» — послышался голос позади нас. Я оглянулся. С улыбкой глядя на Луку, там стояла Эмпуса Кэлли. Сегодня на ней было синее платье, и ее зловещая красота казалась неотразимой. Глаза Кэлли сверкали, принимая то темно-карие, то ярко-красные оттенки. Волосы, заплетенные в косы, развивались за спиной, словно охваченные пламенем. Отблески тысячи дней играли на них. Мое сердце забилось. Я надеялся, что Эмпуса увидит меня и, набросившись, прогонит мой сон, как случилось раньше. Но сегодня она и не думала обращать на меня внимание. «К вам посетитель», — сообщила она Луке и отступила в сторону. Даже Лука вздрогнул от того, что увидел. Перед ним, возвышаясь над головами всех собравшихся, стояла стражница Тартара Кампы. Змеи шипели и извивались вокруг ее ног. Головы зверей свирепо рычали у нее на поясе. Оба кривых клинка были опущены, и с их лезвий, медленно сочась, капал на пол яд. Своими распростертыми крыльями летучей мыши она заняла весь проход. «Ты здесь!» — голос руки дрогнул. «Я ведь велел тебе оставаться в Алькатрасе!» Кампа заговорила. Это был тот же древний проязык, но теперь где-то в уме. Я разбирал значение слов. «Я служу тебе, позволь мне отомстить». «Но ты тюремщица», — возразил Лука, — «и твоя работа — стеречь узников. Я убью их всех, никто не избежит моего мщения». Лука помедлил. Струйка пота сбежала у него по лицу. «Ладно», — сказал он наконец, — «пойдешь с нами, будешь нести клубок нити Ариадны. Это великая честь». Кампа зашипела, обратив лицо к звездам, затем вложила в клинки в ножды и, повернувшись спиной, зашагала по коридору, тяжело переставляя огромные драконьи ноги. «Ее следовало бы оставить в Тартаре», — пробормотал Лука. «Слишком уж она непредсказуема, к тому же слишком сильна». Келли тихонько рассмеялась. «Тебе не следует страшиться этой силы, Лука. Лучше воспользуйся ею в своих целях. Чем скорее мы тронемся в путь, тем лучше», — вместо ответа сказал Лука. «Не хочется скорее покончить со всем этим». «А-а-а», — сочувственно протянула Келли и пробежала пальцами по его руке. «Тебе кажется неприятным разрушать свой старый лагерь? Я этого не говорил». «А у тебя, случайно, нет задних мыслей относительно своей особой роли?» Лицо Луки окаменело, и он процедил. «Я свое дело знаю». «Вот и славненько», — рассмеялась Эмпуса. «Как ты считаешь, собранное тобой войско обладает достаточной силой или может не обратиться за поддержкой к матери Гекате?» «Нашего войска более чем достаточно», — мрачно уверил ее Лука. «И все условия сделки соблюдены. Все, что мне теперь нужно, это безопасно пройти через лабиринт». «Очень любопытно. Мне, признаться, было бы довольно неприятно видеть твою симпатичную голову, насаженную на пику в случае неудачи». «Никаких неудач не будет». «Слушай, Эмпуса, у тебя что, нет других дел?» «О, есть, конечно». улыбнулась Келли. «Лучше я стану сеять отчаяние в умах у подслушивающих нас врагов и займусь этим прямо сейчас». И тут она устремила свой взгляд на меня, выпустила когти и ворвалась в мой сон. Внезапно я оказался где-то в другом месте. Сейчас я видел себя стоящим наверху каменной башни, и у ее подножия громоздились острые вершины утесов. Внизу шумел океан. Старик Дедал сгорбился над рабочим столом, трудясь над каким-то прибором, который по виду показался мне навигационным, типа огромного компаса. Старик-изобретатель сейчас выглядел много старше, чем тогда, когда видел его в последний раз. Сутулился он сильнее прежнего. Руки его были изуродованы шишками, распухших суставах. Он тихо бормотал что-то на древнегреческом. Похоже, бронился и так сильно щурился, будто не видел того, что держал в пальцах, хотя день был солнечный и яркий. «Дядя!» — окликнул его чей-то голос. Улыбающийся мальчик примерно такого же возраста, как Ника, подпрыгивая, поднимался по ступенькам. В руках он держал деревянную коробку. «Здравствуй, Пердикс!» — отвечал ему старик, но голос его звучал холодно. «Управимся уже со своими упражнениями?» «Да, дядюшка, это было легко». «Легко?» — Дедал нахмурился. «Задача — заставить поток воды течь вверх без применения насоса тебе показался легкой?» «Конечно. Вот, смотри». Мальчик опустил на землю коробку и принялся рыться в ней. А найдя обрывок папируса, достал его и стал показывать старику начерченные схемы и записи, сопровождая их объяснениями. Для меня они не имели ни малейшего смысла, но Дедал, кивая головой, хмуро бурчал. «Неплохо, понимаю, совсем, совсем неплохо». «Царю понравилось», — довольным тоном сказал Пердикс. «Он даже сказал, что я сообразительнее, чем ты». «Так и сказал?» «Да, но я ему не верю. Я так рад, что мама послала меня к тебе учиться. Не хочется научиться всему, что умеешь ты». «Ясно», — пробормотал Дедал. «Значит, когда я умру, ты займешь мое место. Так выходит?» Глаза мальчика распахнулись в удивлении. «Что ты? Конечно нет, дядюшка. Но я вот подумал, почему люди должны умирать?» «Таков порядок на земле, мальчик», — старый изобретатель нахмурился. «Всему на свете когда-либо приходит конец. Всему, кроме богов, конечно». «Но почему такой порядок?» — продолжал настаивать мальчик. «Если, например, поместить аминус, то есть душу, в другую оболочку». «Дядюшка, послушай, помнишь, ты мне рассказывал про твои автоматоны?» «Но там быки, орлы, драконы, кони, и все они сделаны из бронзы. А почему не придать такому автоматону форму человека?» «Нет, сынок», — резко оборвал мальчика Дедал, — «ты рассуждаешь наивно. Это невозможно». «Почему? А я думаю, что возможно», — стоял на своем Пердикс. «А если чуть-чуть воспользоваться магией?» «Магией? О, нет». «Да, дядюшка, магия и механика, если они работают вместе. Стоит чуточку постараться, и можно создать тело, которое будет выглядеть совсем как человек, даже еще лучше. А тут я набросал кое-какие заметки». И он протянул старику толстый свиток. Дедал развернул его и принялся читать. А так в молчании прошло много времени. Потом он поднял прищуренные глаза и пристально поглядел на мальчика. Свиток, зашуршав, свернулся в трубку. Старик откашлялся. «Ничего не выйдет, Пердикс. Когда станешь старше, сам поймешь. Тогда давай я займусь той австралюбией, что сломалась, а, дядюшка, а то у тебя, кажется, опять руки распухли. Старик чуть слышно скрипнул зубами и сказал: «Нет уж, спасибо, ступай лучше побегай где-нибудь». Пердик словно бы и не замечал гнева старика. Он выбрал из кучи металлического лома бронзовую пчелу и подбежал к краю башни. Низкий парапет огораживал террасу, а высоту едва доходил мальчугану до колена. Налетел порыв ветра. «Отойди!» — хотелось выкрикнуть мне, но он меня все равно не услышит. Пердик завел механизм бронзовой игрушки и подбросил ее в воздух. Пчелка распростерла крылышки и жужжанием полетела прочь. Мальчишка рассмеялся от восторга. «Умнее, чем я, надо же!» — шептал себе под нос деда, но мальчик его и не слыхал. «И это правда, что твой сын умер от того, что полетел на небо. Да, дядюшка, я слышал, что когда ты сделал огромные крылья, но они сломались». Пальцы деда сжались в кулаки. «Займет мое место», — продолжал бормотать он. Ветер кружит вокруг детской фигурки, раздувал полы одежды, трепал волосы. «А я бы хотел полетать», — сказал Пердикс. «Я сделаю такие крылья, что они никогда не сломаются. Как ты думаешь, я смогу? Может, это был сон во сне, но только внезапно перед моими глазами возник двуликий бог Янус. Мне казалось, что я вижу, как его смутный образ возникает рядом с Дедалом и, улыбаясь, я перебрасывает из руки в руку серебряный ключ. «Выбирай», — шепчет он старику, — «выбирай». Старик наклонился и взял из кучи обломков еще одну пчелу. Когда он выпрямился, я увидел, что глаза его полыхают гневом. «Пердикс!» — окрикнул он ребенка. «Лови!» И бросил ему игрушку. Обрадованный мальчишка попытался поймать ее, но бросок был слишком силен. Пчела летела прямо в небо. Пердикс встал на цыпочки и тянулся за ней дальше, слишком далеко. Ветер сбросил его с террасы. Каким-то образом мальчишка ухитрился в падении ухватиться пальцами за край каменного парапета. «Дядя!» — завопил он. «Спаси меня!» Лицо старика обратилось в маску. Он не двинулся с места. «Давай, Пердикс!» — прошептали его губы. «Сделай себе крылья, только придется тебе поторопиться!» «Дядя!» — выкрикнул мальчик в последний раз. Пальцы его разжались, и он кувырком полетел вниз. Страшное молчание упало на мастерскую. Оба лица бога Януса осветились и исчезли. В небе громыхнуло, и суровый женский голос, раздавшийся откуда-то сверху, промолвил: «Ты заплатишь за это, Дедал!» Я узнал этот голос. Богиня Афина, мать Анабет. Дедал поднял на небо хмурый взгляд. «Я всегда почитал тебя, мать Афина. Я всем пожертвовал, чтобы следовать твоим повелениям. Но Пердикс был угоден мне, а ты его убил, и ты за это заплатишь». «Мне приходится платить и платить снова и снова», — прорычал Дедал. «Я лишился всего, и не сомневаюсь, что мне придется познать страдания в царстве мертвых. Но тем не менее...» Он взял в руки свиток, отданный ему мальчиком, минуту глядел на него, затем спрятал в рукав. «Ты не понимаешь», — холодно продолжала богиня, — «тебе придется платить отныне и вечно». Внезапно Дедал рухнул на пол и забился в агонии. Я чувствовал то же, что чувствовал он. Жгучая боль сжала мне горло. Казалось, что на шею стянули обручем и раскаленного железа. Дыхание мое прервалось, в глазах нахлынула тьма. Я проснулся в темноте. Мои судорожно стиснутые ладони были прижаты к горлу. «Перси!» — окрикнул меня Гроувер с другой кушетки. «Что с тобой? Ты хорошо себя чувствуешь?» Я старался дышать медленнее, чтобы справиться с удушьем. Я не знал, как ответить на этот вопрос. Только что я видел, как тот, кого мы ищем, великий Дедал, убил своего племянника. Как я могу хорошо себя чувствовать? Мерцал экран невыключенного телевизора. Его голубой свет заливал комнату. «Сколько сейчас времени?» — прохрипел я. 2:00 ночи. Я не мог заснуть и смотрел на канал «Природа». Гроувер беспокойно заерзал на своей кушетке. «Я так скучаю по можжевелке!» Я протер глаза, прогоняя остатки ужасного сновидения. «Понятно. Не переживай, вы скоро увидитесь». Гроувер печально покачал головой. «Знаешь, какое сегодня число, Перси? Я видел по телевизору. Сегодня 13 июня. Прошло 7 дней, как мы оставили лагерь». «Как 7?» — изумился я. «Не может быть. Время в лабиринте идет гораздо быстрее», — напомнил мне Гроувер. «Первый раз, когда вы с Аннабет очутились здесь, вам показалось, что вы провели в лабиринте только несколько минут, но на самом деле прошел целый час». «Точно, ты прав. Тут меня осенила новая мысль. Я понял, что его беспокоит. Истек срок твоего договора с советом копытных старейшин». От волнения Гроувер сунул в рот пульт дистанционного управления, откусил кончик и принялся жевать. «Я не успею ничего сделать», — прошамкал он сквозь недожеванный пластик. «Как только я вернусь в лагерь, совет отберет у меня лицензию и больше никогда не позволит отправиться на поиски». «Мы попытаемся их убедить», — пообещал я. «Попросим, чтобы тебе дали дополнительное время». Гроувер нервно сглотнул. «Они не пойдут на это. С каждым днем положение становится все тяжелее и тяжелее. Мир гибнет, Перси. Его природная сила. Знаешь, я просто чувствую, как она увядает. Мне необходимо разыскать бога Пана. Ты непременно найдешь его. Я в этом не сомневаюсь». «Ты всегда был мне хорошим другом, Перси». Гроувер смотрел на меня грустными козлиными глазами. «И то, что ты сделал сегодня, спас животных на ферме Гериона, было поразительно. Я хотел бы хоть немного походить на тебя». «Ерунда», — быстро оборвал его я. «Не говори глупости, пожалуйста. Кто у нас настоящий герой? Так это ты?» «Нет». «Какой из меня герой? Я стараюсь быть им, конечно, но...» Он вздохнул. «Перси, я не вернусь в лагерь, пока не отыщу бога Пана. Я просто не могу. Ты понимаешь меня, правда же? Я не смогу встретиться с можжевелкой, если меня постигнут неудачи. Мне стыдно перед самим собой». Его голос был таким жалобным, что у меня на душе заскребли кошки. Мы с ним многое пережили вдвоем, но в таком состоянии мне его видеть еще не приходилось. «Мы обязательно что-нибудь придумаем». Я попытался утешить его. «Не может быть, чтобы ты не добился успеха. Ты же всегда был козленок, герой, правда? И можжевелка знает это. И я знаю». Гроувер захмурил глаза. «Козленок и герой», — чуть слышно и как-то подавленно прошептал он. После того, как он заснул, я еще долго не мог забыться. В другом конце гостиной голубой экран телевизора, показывавшего канал «Природа», тускло освещал голову чучела На стенах охотничьи трофеи Гериона. На следующее утро мы отправились к загону, чтобы попрощаться с Эвритионом. «Ника, ты мог бы пойти с нами», — выпалил я неожиданно для самого себя. «Наверное, это я из-за того сна и мальчика Пердикса, который так сильно напомнил мне Ника». Он отрицательно покачал головой. «Не думаю, что хоть один из нас хорошо спал в эту ночь, но хуже всех выглядел Ника. Глаза у него припухли и покраснели. Щеки цвета могли соперничать с мелом. Он все время кутался в черную накидку, которая прежде наверняка принадлежала Гериону, так как была на 3 размера больше того, что нужен нормальному взрослому человеку. Мне нужно время, чтобы подумать». Его глаза избегали моего взгляда, но по тону Ника я чувствовал, он все еще сердится. То, что его сестра пришла из царства мертвых ради того, чтобы встретиться со мной, а не с ним, не слишком его обрадовало. «Ника!» — окликнула его Аннабет. «Бьянка хочет, чтобы у тебя все было хорошо». Она положила руку ему на плечо. Но Ника вывернулся, сбросил ее и зашагал по дороге прочь. Может, конечно, у меня просто разыгралось воображение, но я отчетливо видел, как сгустился вокруг него утренний туман. «Я беспокоюсь за него», — сказала мне Аннабет. «Если он опять станет слушать советы призрака царя Миноса, ему не сдобровать». «У него все наладится», — прозвучал голос подошедшего к нам Эвритиона. Пастух переоделся и теперь блистал чистотой. На нем были новехонькие джинсы, чистая ковбойка, а борода расчесана до последнего волоска. К тому же он надел на себя Герионовы сапоги. «Пусть останется здесь и соберется с мыслями. Когда это произойдет, он придет в норму, обещаю». «А с вами что будет?» — спросил я пастуха. Эвритион поскреб сначала одну на шею Орфа, потом другую. «С нынешнего дня дела тут на ранчо пойдут маленько по-другому. Никакого жертвенного мяса для корма скоту. Может, стоит ввести в рацион соевые пироги. Над этим надо подумать. И еще я намерен поладить с этими конями-мясоедами. У меня родилась мысль выступить с ними на следующем родео». Представив это, я слегка содрогнулся, но пожелал ему удачи. «Ага», — отозвался Эвритион и сплюнул в траву. «Я слыхал, что вы сейчас отправляетесь на розыске мастерской Дедала. Вы поможете нам?» Глаза Аннабет вспыхнули от радости. Эвритион упорно не сводил пристального взгляда с пастбища, и я понял, что его смущает эта тема. Не очень-то ему легко говорить о мастерской Дедала. Понятия не имею, где он может быть. Может, Гефест знает? «Да, нам и Гера так сказала», — кивнула Аннабет. «Ну а Гефеста как найти?» Эвритион молча потянул какую-то штуку из-под воротника своей рубашки. Это было украшение, гладкий серебряный диск на серебряной же цепочке. Посередине на диске имелось небольшое углубление по форме, похожее на отпечаток пальцев. Сняв диск с шеи, он подтянул его Аннабет. «Время от времени Гефест появляется в наших местах», — объявил он, — «присматривается к скоту, изучает его повадки для того, чтобы изготавливать бронзовые автоматоны. В прошлый раз мне случилось сделать ему небольшое одолжение. Помог устроить фокус с моим отцом Аресом и богиней Афродитой. И в знак благодарности он дал мне эту цепочку с диском. Сказал, что если он мне однажды понадобится, то с его помощью я смогу найти его. Диск выведет меня к его кузнице, но только один единственный раз. «И вы даете его мне?» — недоверчиво переспросила Аннабет. «Да, на что мне какие-то кузнецы, мисс?» Эвритион отчего-то покраснел. «У меня и тут дел выше крыши, а вы просто нажмите кнопку, и диск вас приведет куда нужно». Аннабет тут же так и сделала. Диск мгновенно ожил, и у него выросли 8 металлических ног. Аннабет скрикнула от ужаса и выронила его на землю. «Паук!» — закричала она. «Она немного боится пауков», — степенно объяснил Гровер пастуху. «Последний одной старой распри между Афиной и Арахной». На физиономии Эвритиона отразилось неподдельное смущение, и он принялся извиняться. А паук тем временем переполз через ограду и почти скрылся в лицо. «Быстрее, ребята!» — позвал я. «Эта штука не будет никого ждать». Хоть Аннабет не очень торопилась присоединиться к пауку, но выбора у нас не было. Насколько наскоро попрощавшись с Эвритионом, мы устроились почти от скотного, устремились прочь от скотного загона. Тайсон проделал для нас дыру в заборе, и мы быстро оказались в лабиринте. Хотел бы я, чтобы к этому пауку у нас были поводок, а то он так быстро удирал по туннелям, что большую часть времени я даже его не видел. Если б не отличное чутье Тайсона и Гровера, мы бы не знали, каким путем он нас ведет. Мы пробежали мраморным туннелем, свернули влево и чуть не свалились в пропасть, только благодаря тому, что в последнюю минуту Тайсон подхватил меня и оттащил назад. Я туда не сверзился. Туннель продолжался, но перед нами на добрую сотню фунтов вперед зияла бездна, мрачная пропасть под ногами и железные скобы на потолке над ней. Механический паук преодолел уже почти половину скобок, перепрыгивая с одной на другую с помощью металлической паутинной нитки. «Обезьяна-дорожка», — догадался Аннабет. «Всегда великолепно по ней лазила». Она подпрыгнула, уцепилась за первую скобу и раскачавшись, перекинула руку на вторую. Вот ведь как испугалась крохотного паука, но играет со смертью, пробираясь по обезьяне дорожке. «Поди, разбери этих девчонок». А Аннабет уже добралась до противоположной стороны пропасти и теперь опять бежала за пауком. Я последовал за ней. Когда я добрался до конца дорожки и оглянулся, то увидел, что Тайсон взвалил Гровера на спину и запрыгал вслед за мной. Едва прикасаясь руками к скобам, три прыжка, он преодолел все расстояние. И, нужно сказать, очень вовремя, так как от двойной тяжести Гровера и моего братишки последняя скоба тут же оторвалась и рухнула вниз. Мы продолжили путь и скоро наткнулись на скелет, скрючившийся в одном из туннелей. На нем и сливали остатки мужской сорочки, хлопчатобумажных брюк, а на шее все еще болтался галстук. Но паук тут не задержался. После этого мне пришлось ползти по куче каких-то деревянных обломков. И когда я посветил на них фонариком, то увидел, что это сотни разломанных пополам карандашей. Скоро туннель привел нас в большую комнату. Ослепительный свет заставил меня на минуту зажмуриться. Как только мои глаза привыкли к нему, я увидел, что и здесь были скелеты. Дюжина они валялись на полу перед нами, некоторые совсем давнишние. Их косточки уже побелели, другие явно недавнего происхождения. Эти были более крупными. Конечно, вновь вонь от них не шла ни в какое сравнение с вонью Герионовой конюшни, но пахли они тоже не слабо. И только потом я увидел чудовище. Эта тварь стояла на блестящей платформе в другом конце комнаты. Она обладала телом огромного льва и женской головы. Волосы ее были туго стянуты сзади, в пучок. Лицо не слишком красивое, но так сильно накрашенное, что оно сразу напоминало мне училку пения в третьем классе. К груди чудовища был приколот синий значок в виде ленты с надписью «Данный монстр считается образцовым экземпляром». «Сфинкс», — прошептал Тайса. Я сразу догадался, отчего он так испугался. Когда мой брат был маленький в Нью-Йорке, на него однажды напал сфинкс, из-за чего он по сию пору носит на спине шрамы. С обеих сторон от сфинкса горели прожекторы. Единственный вход в туннель располагался как раз позади блестящей платформы. Механический паук прошмыгнул между лапами монстра и был таков. Аннабет двинулась было следом за ним, но тень сфинкса зарычала, и на ее человеческом лице показались клыки. Почти одновременно позади нас из сфинкса опустились решетки, преградив нам путь в обе стороны. И в ту же минуту злобная ухмылка монстра превратилась в обворожительную улыбку. «Добро пожаловать, наши удачливые соискатели!» — воскликнул сфинкс. «Прошу приготовиться, мы начнем игру, отгадай загадку». Откуда-то с потолка послышались оглушительные аплодисменты, будто там находились невидимые громкоговорители. Лучи прожекторов обежали комнату и, отразившись от платформы, высветили скелеты на полу. «У нас потрясающие призы», — продолжил вещать сфинкс. «Правильный ответ, и они ваши. Одна неудача, и я вас съем. Итак, кто будет первым?» Аннабет схватила меня за руку. «Давай я первый», — прошептала она. «Я знаю, о чем она хочет спросить». Я не стал с ней спорить. Конечно, мысль о том, что чудовище сожрет Аннабет, не могла мне сильно понравиться. Но я рассудил так. Если сфинкс станет задавать загадки, то из нас четверых она лучше всех сможет разгадать их. Аннабет вышла на помост для участников игры и тут же наткнулась на валявшийся там скелет в школьной форме. Она пинком отшвырнула его с дороги, и скелет, гремя, покатился на пол. «Извините», — сказала Аннабет ему вдогонку. «Милости просим, Аннабет Чейз», — вскричала тетя Сфинкс. «Хотя Аннабет еще не называла своего имени, вы готовы разгадывать загадки?» «Готово. Загадывайте. Вообще-то загадок будет 20», — веселым голосом добавила тетя Свинс. «Как 20? Раньше вы загадывали одну». «Да-да, но видите ли, стандарты изменились. Для того, чтобы победить, вам следует отгадать 20 загадок. Разве это не замечательно?» Аплодисменты то разражались громом, то разом смолкали, будто и включали, выключали чья-то невидимая рука. Аннабет бросила на меня встревоженный взгляд. Я ободряюще кивнул. «Ладно», — сказала она сфинксу, — «я готова». С потолка грянула барабанная дробь. Глаза сфинкса вспыхнули от волнения. «Название столицы Болгарии». Аннабет недоуменно нахмурилась. Я решил, что она села в лужу. Это был ужасный момент. «София». — ответила она. «Но верно». Гром аплодисментов по команде. Женщина-свинс улыбнулась так широко, что во рту ее опять сверкнули клыки. «Позаботьтесь о том, чтобы ваш правильный ответ был записан в вопросном листе номер 2 карандашом». «Чего-чего?» Аннабет выглядела озадаченной. Но тут перед ней появились брошюрка и заточенный карандаш. «Кроме того, давая ответ, вам необходимо говорить четко и не покидать пространство, отмеченное кругом», — продолжало чудовище. «Если вам придется стирать написанное, стирайте полностью, а то счетная машина не сумеет почитать ваши ответы». «Какая машина?» Сфинкс снула куда-то лапы. Позади одного из прожекторов виднелся бронзовый ящик с уймой каких-то шестеренок и рычагов и с большой греческой буквой H. То есть это сбоку. Ясно, автограф Гефеста. «Теперь следующий вопрос», — начала была тетя Свинс. «Одну минуту», — запротестовала Набет. «А как же ваш вопрос о том, кто ходит утром на четырех ногах?» «Что?» Тетя Сфинкс явно выглядела раздосадовой. «Но та загадка про человека. Человек, который утром, в смысле в детстве, передвигается на четырех конечностях. Взрослый, то есть днем, на двух, а вечером старостью ходит с палочкой. Вы, наверное, всегда ее задавали. Именно поэтому нам и пришлось переменить испытание», — воскликнуло чудовище. «Ответ все уже знали. Итак, второй вопрос. Какое число является квадратным корнем из 16? 4, ответила Аннабет. «Но верно. Какой президент Соединенных Штатов Америки подписал манифест об освобождении рабов?» «Авраам Линкольн». «Но тоже правильно. Вопрос 4. Сколько?» «Подождите», — перебил ее Аннабет. Я хотел ей сказать, чтобы она перестала возмущаться. Она отлично отвечает на вопрос. Если так пойдет дальше, то все мы скоро будем свободны. «Это не загадки», — выкрикнула Аннабет. «Что вы имеете в виду?» — огрызнулось чудовище. «Самые настоящие загадки. Опросный материал специально подготовлен. Это просто на удачу выбранные случайные факты», — стоял на своем Аннабет. «А загадки должны заставлять нас думать». «Думать?» — тетя Сфинкс нахмурилась. «А откуда мне знать, умеете ли вы думать? Слишком смешно даже. Теперь слушайте вопрос. Сколько сил потеряется стоп?» — снова прервала ее Аннабет. «Это глупый тест». «Аннабет», — встревоженно прервал ее Гровер, — «может, лучше сначала ответить на вопросы, а потом устанавливать свои порядки?» «Я дочь Афины», — гордо сказала она, — «и такие тесты — оскорбление для моего интеллекта. Не буду отвечать на ее дурацкие вопросы». Какая-то часть меня восхищалась упорством моей подружки, но другая подсказывала: ее фанаберия всех нас укокошит. Прожекторы вспыхнули, глаза монстра засветились черными огнями. «В каком таком случае, моя дорогая», — безмятежно заявила тетя Сэнс, — «можете считать, что вы проиграли. У вас здесь не позволено отказываться от прохождения теста, поэтому, как проигравший, вы будете съедены». Клыки сверкнули нержавеющей стали, и чудовище спрыгнуло на помост, где стояла Аннабет. «Нет», — заревел Тайсон. «Я знаю, он терпеть не может, когда обижают Аннабет, но сейчас я не верил своим глазам. Мой брат проявляет такую храбрость, ведь его первая встреча со сфинксом закончилась весьма плачевно. Его удар встретил чудовище в воздухе, и, столкнувшись, они оба рухнули на пол прямо в кучу скелетов. Аннабет тем временем пришла в себя и выхватила кинжал. Тайсон мгновенно вскочил на ноги. Его рубашка оказалась распорота когтями сфинкса. Чудовище рычало, выбирая удобный момент, чтобы броситься на нас. Я выхватил из ножен анаклузмус и заслонил с собой Аннабет. «Становись невидимкой, я буду драться». «Не будешь», — отрезал я. «Сфинкс сейчас разорвет тебя. Надо выбираться отсюда». Словно в подтверждении моих слов, тетя Сфинкс отшвырнула Тайсона в сторону и пронеслась мимо меня прямо к Аннабет. Но тут Гроувер стукнул ее в глаз костью одного из скелетов, которую только что подобрал с пола. Чудовище завопило от боли. Аннабет надвинула на бок кепку-невидимку и исчезла. Когда монстр прыгнул туда, где она только что стояла, его лапы схватили воздух. «Это несправедливо!» — закрежетал он. «Обман!» Не найдя Аннабет, чудовище обернулось ко мне. Я занес меч, но не успел нанести удар, как Тайсон схватил с полу бронзовую счетную машину и швырнул ее в голову сфинкса. Прическа-пучок рассыпалась, обломки механизма попадали на пол. «Моя счетная машина!» — завопило чудовище. «Как же я буду подсчитывать результаты тестов?» В этот момент решетки с обеих сторон поднялись, и мы бросились бежать в дальний туннель. Я только надеялся, что Аннабет делает то же самое. Женщина-сфинкс кинулась вдогонку, но Гроувер будто поднес ко рту тростниковую свирель и заиграл. И тут карандаши почему-то вспомнили, что когда-то были выточены из дерева. Они вдруг поползли к лапам сфинкса, стали на глазах обрастать ветками и корнями, обвиваясь вокруг них. Монстр принялся продираться сквозь этот заслон, но мы, не теряя времени, побежали дальше. Тайсон стащил за собой Гроувера, и в ту же минуту решетки с грохотом опустились. «Аннабет!» — окликнул я. «Тут я!» — отозвалась она прямо у моего локтя. «Бежим скорее дальше!» Мы мчались по темным туннелям, а позади раздавались горестные вопли чудовища, сокрушавшегося по поводу того, что ему теперь придется проверять ответы вручную.